Глава 17. Подводный лес. Итак, мы наконец пришли к опушке леса, вероятно, одного из красивейших мест в необозримых владениях капитана Немо. Он считал этот лес своей собственностью, присваивая себе те же права, какие были у первых людей в первые дни существования мира. Впрочем, кто мог оспаривать у него эти права на подводные поместья? Какой другой, более смелый пионер явится сюда с топором в руках вырубать дремучие леса? Лес острова Креспо состоял из больших древовидных растений, и как только мы вошли под его просторные своды, я был поражен одной особенностью в расположении ветвей. Ничего подобного я до сих пор еще не видывал. Травинки, ковром устилающие дно, и ветви, растущие на деревьях, не гнулись, не изгибались и не лежали в горизонтальной плоскости, все они перпендикулярно поднимались к поверхности океана. Самые тонкие стебельки вытягивались стрункой кверху, как железные прутья. Фукусы и другие водоросли вследствие плотности окружающей среды росли вверх по строго перпендикулярной к поверхности моря прямой. Эти растения, если я отодвигал их в сторону, тотчас же принимали прежнее положение, как только я убирал руку. Вскоре я привык к этому странному царству вертикальности, так же, как и к окружавшей нас относительной темноте. Почва леса была усеяна острыми камнями. Подводная флора показалась мне очень обильной. Мне не сразу удалось отличить растительное царство от животного. Я принимал животно-растения, зоофиты, за водяные растения гидрофиты и наоборот. Да и кто не ошибся бы на моем месте? Фауна и флора ведь так тесно переплетаются в этом подводном мире. Ошибочное представление, существовавшее среди ученых в конце XVIII и начале XIX века. Я заметил, что все растения искусственным образом прилеплялись к грунту, а не росли из него. В этом нет ничего удивительного. Лишенные корней, они требуют от почвы не жизненных соков, а только точки опоры. Поэтому они одинаково охотно селятся и на камнях, и на песке, и на гальке, и на ракушках. Эти растения живут, дышат и питаются водой, которая их окружает. Большинство из них вместо листьев выпускает маленькие пластинки самой причудливой формы. Расцветка этих пластинок ограничена гаммой следующих цветов — розовый, карминно-красный, зеленый, оливковый, бурый и коричневый. Я снова увидел здесь, но уже не засушенными, как в коллекциях Наутилуса, а полными жизни падин павлинов, похожих на раскрытые веера, ярко-красные церамии, ламинарии, вытягивающие молодые побеги, нитевидные нереоцистеи, расцветающие на высоте 15 метров, букеты ацетабулярий, чьи стебли утолщаются кверху, и множество других морских растений, которые все не имели цветов. «Какой странный мир», — сказал один натуралист о подводном царстве. «Здесь животные цветут, а растения не дают цветов». Под сенью различных растений, не уступающих по величине деревьям умеренного пояса, виднелись, словно настоящие заросли живых цветов, целые изгороди из зоофитов, над которыми пышным цветом цвели меандрины с извилистыми бороздками, желтоватые звездчатые кораллы кориофилии с прозрачными щупальцами и, в довершение аналогии с надземным садом, рыбы-мухи перелетали с цветка на цветок, как рой колибри, а из-под ног у нас поднимались, как стаи бекасов, желтые лепесоканты, летучие петухи и моноцентры. Около часа дня капитан Немо дал сигнал к отдыху. Мы растянулись на дне под сенью аларий, длинные стебли которых вздымались кверху, как шпили готического собора. Этот отдых был чрезвычайно приятен. Не хватало только возможности поболтать. Но ни говорить, ни слушать нельзя было. Я довольствовался тем, что приблизил свою большую медную голову к такой же голове Канселя, и увидел, что глаза моего славного товарища блестят от восторга. В знак своего полного удовлетворения он комично завертел головой внутри металлического шлема. Меня очень удивило, что после четырехчасовой прогулки я не испытывал голода. Почему желудок проявлял такую умеренность, я не знал. Но зато мне нестерпимо хотелось спать, как это бывает с водолазами. Веки мои смежились под толстым стеклом, и я отдался дремоте, которую до тех пор преодолевала только ходьба. Капитан Немо и великан-матрос первые подали пример и быстро уснули на песчаном ложе. Не могу определить, сколько времени я проспал. Когда я очнулся, капитан Немо уже был на ногах. Я только начал подтягиваться, как вдруг заметил в нескольких шагах от себя огромного морского краба, ростом в целый метр. Пяля свои раскосые глаза, он, по-видимому, хотел напасть на меня. Хотя мой скафандр был достаточно плотным, чтобы защитить меня от его укусов, я все-таки не смог сдержать дрожи ужаса. В эту минуту проснулись Консель и матрос с Наутилуса. Капитан Немо указал на отвратительное животное, и матрос тотчас же убил краба ударом приклада. Встреча с огромным членистоногим навела меня на мысль, что в этих темных глубинах могли обитать и другие животные, более страшные, против которых мой скафандр не явится достаточной защитой. Я решил быть настороже. Я думал, что этот отдых означает конец прогулки, но оказалось, что я ошибся. Вместо того, чтобы повернуть к Наутилусу, капитан Немо снова пошел вперед. Дно постепенно все больше понижалось, и, идя по его покатости, мы уходили все дальше вглубь моря. Было, вероятно, около 3 часов пополудни, когда мы достигли узкой ложбины, расположенной между двумя отвесными скалами на глубине в 150 метров. Благодаря совершенству наших водолазных костюмов мы опустились уже на 90 метров ниже того предела, который природа, казалось, установила для подводных экскурсий человека. Я определил глубину нашего погружения в 150 метров. Хотя, конечно, никаких инструментов для измерения расстояния от поверхности воды у меня не было, но я знал, что даже в самых прозрачных водах солнечные лучи не могут проникать глубже. Между тем, на той глубине, на какой мы находились, царил полный мрак. Но вдруг впереди вспыхнул довольно яркий свет. Это капитан Немо зажег свой электрический фонарик. Его спутник последовал этому примеру. Тогда Консель и я также зажгли свои фонари. Мы повернули выключатель, и змеевидная трубка, наполненная газом, засветилась от действия электрического тока. Свет наших 4 фонарей осветил море в радиусе 25 метров. Капитан Немо продолжал углубляться в темный лес. Деревья становились все реже. Я заметил, что растительная жизнь исчезала быстрее, чем животная. Мы уже не встречали почти что морских растений, тогда как зоофиты, членистоногие, моллюски и рыбы продолжали еще кишеть вокруг нас. Мне пришла в голову мысль, что электрические фонари должны были привлечь к нам внимание морских обитателей. Но если они и приближались к нам, то все-таки оставались на почтительном расстоянии, недостаточном для успешной охоты. Несколько раз я видел, как капитан Немо останавливался и вскидывал ружье к плечу, но, прицелившись, он опускал ружье, не стреляя. Наконец, около 4 часов пополудни мы дошли до цели нашей чудесной прогулки. Перед нами вдруг выросла огромная гранитная стена, величественное нагромождение скал, изрытых темными пещерами. Стена эта была почти отвесной. Это было подножие острова Креспо. Это была земля. Капитан Немо остановился. Жестом он предложил нам последовать его примеру. Как мне не хотелось одолеть эту стену, но пришлось остановиться. Здесь кончались владения капитана Немо. Он не хотел перешагнуть их границы. За этой чертой начинался другой мир, в который он не хотел вступать. Мы тронулись в обратный путь. Капитан Немо снова стал во главе нашего маленького отряда и повел нас вперед, не колеблясь. Мне показалось, что мы возвращались к Наутилусу другой дорогой. Эта новая дорога очень крутая, а следовательно и очень утомительное, быстро приблизило нас к поверхности моря. Однако возвращение в верхние слои воды было не настолько быстрым, чтобы грозить нам неприятными последствиями. Как известно, мгновенное изменение давления вызывает в человеческом организме выделение из крови азота, вскипание крови. Эта опасность угрожает всем неосторожным водолазам, быстро поднимающимся на поверхность из больших глубин. Вскоре мы снова вошли в освещенные слои воды. Так как солнце уже стояло низко над горизонтом, его лучи, преломляясь, опять зажгли радужный ореол по краям растений. Мы шли на глубине в 10 метров, окруженные стаями самых разнообразных рыбешек, но до сих пор ни одно водяное животное, достойное оружейного выстрела, не попалось нам на глаза. Вдруг я увидел, что капитан Немо снова вскинул ружье к плечу и стал прицеливаться в какое-то движущееся в подводном кустарнике существо. Он спустил курок, послышался слабый свист, и в 5 шагах от нас свалилось какое-то животное. Это была морская выдра, единственное морское четвероногое. Морская выдра обитает в прибрежной зоне Командорских островов. Мех этого животного, имеющего 1,5 метра в длину, темно-бурый на спине и серебристо-белый на брюхе, очень высоко ценится на русском и китайском рынках. Я с интересом рассматривал этого зверька с длинным плоским телом на коротких ногах, с плоской головой, тупой мордой, маленькими круглыми ушами, сильно развитой перепонкой между пальцами и длинным сплющенным хвостом. Это драгоценное хищное животное, за которым усиленно охотятся рыбаки, стало за последнее время очень редкой добычей. Оно встречается теперь только в северных частях Тихого океана и, вероятно, недалеко то время, когда оно совершенно выведется. Матрос поднял убитую выдру, взвалил ее на плечо, и мы снова тронулись в путь. В течение часа мы шагали по песчаной равнине. Местами она поднималась к поверхности моря, не доходя до нее едва на 2 метра. Тогда я видел нас самих в отчетливом зеркальном отражении. Казалось, что над нами шла группа людей, повторяющая все наши движения и жесты, но идущая головой вниз и ногами вверх. Еще одно заслуживающее внимания явление — над нами беспрерывно проносились и таяли клочья облаков, на мгновение застилавшие свет. Пораздумав над причинами этого странного явления, я понял, что эффект этих облаков был ничем иным, как следствием волнения, вызывавшего изменение толщины водяного слоя над нами. Приглядевшись, я заметил пенистые барашки на гребнях волн. Прозрачность воды была такова, что я отчетливо видел даже тени больших морских птиц, быстро мелькавшие над водой. Тут-то я и стал свидетелем самого замечательного выстрела, который когда-либо доводилось видеть охотнику. К воде приближалась, паря на широко распростертых крыльях, какая-то большая птица. Она была отчетливо видна. Матрос вскинул к плечу ружье и выстрелил в нее, когда она летела в расстоянии нескольких метров от поверхности моря. Птица камнем упала в воду, и сила падения была так велика, что, преодолевая сопротивление воды, она спустилась почти в самые руки меткого стрелка. Это был крупный альбатрос, замечательный представитель группы морских птиц. В продолжение 2 часов мы шли то по песчаной равнине, то по поросшим водорослями лугам, через которые было трудно пробиваться. Должен признаться, что я выбивался из последних сил, когда заметил в полумиле от нас какой-то слабый свет. Это был прожектор Наутилуса. Не позже, как через 20 минут, мы должны были вернуться на борт корабля. Там я надеялся снова вздохнуть полной грудью. Мне казалось, что сжатый воздух, поступающий под шлем из резервуара, содержит теперь недостаточно кислорода. Но я не предвидел одной встречи, которая несколько задержала наше возвращение. Я шел в шагах в 20 позади капитана Немо. Вдруг он повернулся и быстро направился ко мне. Железной рукой он пригнул меня к земле. Матрос поступил так же с канцелем. Сначала я не знал, что подумать об этом внезапном нападении. но успокоился, увидев, что сам капитан опустился рядом со мной и лежит неподвижно. Я лежал под кустом водорослей, не понимая, что происходит, как вдруг, подняв глаза, увидел, что над нами проносятся какие-то огромные фосфоресцирующие туши. Кровь застыла у меня в жилах. Я узнал в этих громадинах пару акул. У этих страшных животных огромный хвост, железные челюсти, могущие одним взмахом перерубить человека пополам, и тусклые стеклянные глаза. Не знаю, занимался ли Консель классифицированием, но что касается меня, то я глядел на их серебристое брюхо и пасть, усеянную огромными острыми зубами, скорее как жертва, чем как ученый-естествоиспытатель. К нашему великому счастью, у этих страшных хищников скверное зрение. Они проплыли над самыми нашими головами, ничего не заметив. Мы счастливо избавились от опасности, более страшной, чем встреча с тигром в глухом лесу. Через полчаса мы добрались до Наутилуса, яркий прожектор которого указывал нам путь. Наружная дверь оставалась открытой, капитан Немо захлопнул ее, как только мы вошли в кабину. Затем он нажал кнопку. Я услышал шум насосов внутри корабля и почувствовал, как спадает уровень воды вокруг меня. В несколько минут кабина совсем освободилась от воды. Тогда раскрылась внутренняя дверь, и мы перешли в гардеробную. С меня сняли скафандр, и усталый до полусмерти, почти падая от истощения и сонливости, но бесконечно довольный этой чудесной подводной экскурсией, я вернулся к себе в комнату.